23. В начале 1924 года Эдит вновь забеременела, и в октябре на свет появился третий сын Толкинов, которого назвали Кристофером. Примечание. Кристофер Джон Руэлл Толкин родился в 1924 году. Конец примечания. Дом на Сент-Марк-Террас стал тесен для столь быстро разрастающейся семьи, и Толкины перебрались в отдельный коттедж на Дарнли-Роуд в районе Вест-Парка. Тогда же Толкин стал профессором. Разумеется, не без помощи коллег, которые поддерживали его кандидатуру. А Эдит, это было серьезным достижением, подружилась со многими профессорскими женами, что у нее никак не получалось в Оксфорде. В Лидсе дамы оказались весьма отзывчивыми, и при этом никакой чопорности. Только с финансами по-прежнему было туго, но общее настроение было скорее радостным. Толкин писал стихи, некоторые появились в печати, в университетском журнале «Грифон», в альманахе «Йоркширская поэзия», в сборнике стихов «Северная авантюра». Кстати, в стихах, напечатанных в «Северной авантюре», впервые промелькнула фамилия Бэггинс, впоследствии ставшая знаменитой. И там же Толкин впервые описал некое жалкое, вечно влажное создание со светящимися глазами, живущее в темных, сырых пещерах. Главная любовь и забота Толкина, книга утраченных сказаний, активно развивалась. Пусть с перерывами, иногда довольно продолжительными. Толкин работал над ней всю свою жизнь. Постепенно появлялись все новые и новые сказания, посвященные сотворению Вселенной, созданию Сильмариллов, их похищению Морготом из благословенного королевства Валенор. И постоянно расширялся словарь. Моргот, черный враг, имя, которое дал Мелькору Феанор после похищения Сильмариллов. Нефредил, белый цветок, расцветший в Дориате, когда родилась Лутиен. Эти цветы росли также на Керин Амрос в Лориэне. Нолдоры, премудрые эльфы, второй отряд эльфов, вышедший из Кувиэнен под предводительством Финве. Лад, долина в Дагорлад, Химлад, Имлад, узкая долина с крутыми склонами в Имладрис. Сравните также Имлад, Моргул в Эфельдуав. Лауре, золото, цвета золота, а не из него. В Лауре-Лин, сандаринские формы этого слова в Глоредель, Глорфиндель, Лоек-Нинглорон, Лат-Лориэль.